Солнце заливало противоположную сторону улицы, и с чего стало ясно, что ночь кончилась. Кеваля рядом не было. Оглядевшись, я увидела его в темной глубине чайной лавочки, где он пил чай и беседовал с какими-то двумя сикхами, видно тоже проезжими шоферами. А улица жила, кипела, двигалась, звенела, кричала, торговала, зазывала, жарилась на солнце и пряталась в тень деревьев и навесов. Все бурлило вокруг, мелькало разноцветными пятнами, было до краев налито жизнью. Короткий вскрик «Харр!» отогнал ребятишек, облепивших машину, и Кеваль сел на свое место. «Ну, я теперь не засну за рулем», — смеясь сказал он. «Выпил чай на 50 миль. То есть как это? А вы об этом еще не слышали? Мы, шоферы, заказываем в чайных лавках чай разной крепости, смотря по предстоящему пути. Вот нам до отдыха остался еще час. Я так и заказал чай на 50 миль». Через 50 миль мы остановились в густой манговой роще, вышли на волю, расправили затекшие руки и ноги и стали готовить завтрак на траве. Трава была низенькая и сухая, поэтому можно было не опасаться змей, и мы расселись вокруг разостланной скатерти, как божества в райских кущах. Манговые деревья — это гиганты, развесистые, густые, щедро усыпанные душистыми плодами. «Как здорово!» — воскликнула я. «Приходи, срывай, ешь, ведь манго растут даже вдоль дорог, а для тени». «Нет», — возразил Кеваль, — «каждое дерево помечено и кому-нибудь принадлежит. Всюду есть сторожа, и приходить и срывать нельзя». «Ах, вот как! А я-то думала...» «К сожалению, нет. За все, даже за плоды дикорастущих деревьев, мы должны платить. Дары природы доступны людям только в джунглях. А джунглей-то уже почти нет. Есть кое-где в Пенджабе, на юге и на крайнем востоке Индии, да вот там, куда мы едем, в предгорьях Гималаев. Есть и в гористой части штатов Раджастхан и Мадхья-Прадеш, в тех местах, где жил Маугли, и где все мы в детстве бегали вместе с ним, охотились, прятались и выслеживали злобного Шерхана. Дорога идет вдоль полей, по которым разбросаны одинокие деревья, через канал, широкий как река, мимо небольших деревенских храмов с высокими башневидными крышами, мимо глиняных заборов, плоскокрышек деревень, мимо-мимо. Пересекаем территорию опытного лесоводческого хозяйства и начинаем подъем. Лес по сторонам напоминает леса в предгорьях Кавказа или в Крымских горах. Сплошная масса узловатых колючих веток, много кустов, снизу какие-то колючего вида травы. Сравнительно невысоко начинаются повороты. Машина все время вертится то налево, то направо. Дорога в отличном состоянии, вся по внешней стороне обложена побеленными камнями, вьется, стремится все выше и выше, но вот уже по склонам сбегают плоскими ступеньками террасные поля. Некоторые из них по метру шириной, а некоторые по 3-5 метров, в зависимости от крутизны склона. Каким трудолюбием надо обладать, чтобы вручную превратить склон горы в систему взаимосвязанных террас и террасок и укрепить их стенки камнями, а иначе размоют и унесут урожай дождевые потоки. Высятся, громоздятся вокруг нас горы, вершины выходят из-за вершин. Уже кончились низкие путанные леса, стоят высокие сосны, рослые лиственные деревья, а между ними поляны в цветах. «А вот на этом месте мы видели тигра в прошлую поездку», — вдруг сообщил Кеваль. «Где? Как это тигры? Большого? Близко?» — посыпались вопросы. «Да, очень близко. Он перешел в шоссе метрах в 30 от машины, сел на этот каменный барьер, а потом спрыгнул в кусты и ушел вниз». «И вы не испугались?» «Не успел, да и чего бояться? Ведь мы были в машине. Они иногда бросаются и на машины. Но такое случается исключительно редко. Обычно они уходят». «Кеваль, а здесь много тигров?» «Да, мэдам, есть». «Вы их боитесь?» «Господи, какие я глупости спрашиваю?